равнодушно сообщил Тони. «Хочу лет 10 поработать судовым врачом». Тони снял рубашку, подошел к шкафу, задел скелет. И он закачался, издавая ударяющимся друг от друга костями неприятный сухой перестук. Тони аккуратно повесил рубашку на крючок и закрыл дверцу. «Судовой врач», — подумал Оливер. «Ну и амбиции». Он перевел взгляд сына на карту. «Париж, Калькутта, Бейрут». «Да, расстояние немалое». «А где ты раздобыл скелет?» — спросил Оливер. «Купил. В ломбарде на 8-й авеню», — сказал Тони. «В Нью-Йорке». «Неужели вас отпускают одних в Нью-Йорк?» — удивился Оливер, начиная осознавать, что он не в силах угнаться за сыном. Идет ли речь о планах или реальных поездках? «Нет», — сказал Тони, рассеянно трогая скелет. «Я говорю им, что уезжаю на уикенд домой». «А-а-а», — беспомощно вымолвил Оливер. «Понятно». На мгновение перед его глазами возникли жена и сын. Чужие ему, незнакомые между собой. Они стояли на противоположных сторонах улицы, дожидаясь зеленого света, чтобы через минуту пройти рядом по переходу, не коснувшись друг друга. Он с неприязнью посмотрел на раздетого до пояса Тони. «Сколько он стоит?» — спросил Оливер. $80. «Сколько?» Оливеру не удалось скрыть своего удивления. «Откуда у тебя такие деньги?» «Выиграл в бридж», — спокойно ответил Тони. «Мы регулярно играем. Я выхожу победителем 3 раза из 4». «А мистер Холлис об этом знает?» Тони презрительно рассмеялся. «Он ничего не знает». Тони поднял руку и коснулся черепа скелета. «Затылочная кость», — сказал он. «Я выучил название всех костей». В других обстоятельствах любой отец, — подумал Оливер, — похвалил бы сына за предприимчивость. Но вид обнаженного юношеского торса, находящегося рядом с пожелтевшим скелетом из ломбарда, внезапно показался Оливеру непереносимым. «Подойди сюда», — сказал он, направившись к раковине, установленной в углу комнаты. «Давай заканчивать. Мне надо к 6 часам поспеть в Нью-Йорк». Тони с нежностью шлепнул напоследок скелет, отчего тот снова защелкал костями. Затем подросток послушно приблизился к рану и остановился возле отца. «Сначала умой лицо», — сказал Оливер. Тони снял очки, пустил воду и старательно умыл лицо. Он вытер руки и повернулся к Оливеру. Пушок на его щеках и подбородке потемнел от воды.